Глава 16. Только он успел набросить на меня одеяло, как раздался стук. Затем дверь резко распахнулась, и в комнату ворвался пыльный гонец. «Что ты себе позволяешь?» – прорычал Лиран, вскакивая с постели, обмотав бедра простыней. Гонец упал на колени, опустив голову в пол, и на одном дыхании проговорил. «Прошу простить, господин, срочное донесение с южного форпоста!» Лаэт нахмурился. «Давай сюда». Весь в дорожной грязи мужчина распахнул кожаный калет и добыл из недр грудного кармана письмо. «Свободен», — бросил Лиран, мгновенно превращаясь из пылкого любовника в серьезного и обремененного долгом наместника. Раздался звук рвущейся бумаги. Я подтянула к себе одеяло, чувствуя, что, несмотря на тепло помещения, начинаю замерзать. Несколько секунд мужчина пробегал глазами текст. «И здесь синие чернила». Только и успела подумать, прежде чем Лиран устремил на меня озабоченный взгляд. «Боюсь, нам придется ненадолго расстаться», — сказал он. «А у меня внутри будто что-то оборвалось. Что случилось? Почему?» — проговорила я, сама себе напоминая маленького капризного ребенка. Но Лиран не злился, хоть и видел мое недовольство. Он медленно подошел к кровати и сел на край. «Мне придется кое-что рассказать тебе, если ты хочешь понять», — проговорил он. И на его лице проскочило странное выражение. Какая-то уязвимость. «Я вся внимание. Ты же знаешь, что все, касающееся тебя, мне будет интересно», — ответила я, не зная, то ли это вино вызвало приступ откровенности, то ли я просто хотела быть ближе к нему. Лаэт улыбнулся доброй и ласковой улыбкой. Так редко я видела у него подобное выражение. Он протянул руку и убрал волосы с моего лица. «Помнишь, я рассказывал, что когда-то давно ты явилась мне в видении?» «Да, конечно», — кивнула, а про себя добавила. «Похоже, и ты являлся мне в тот самый день, когда меня угораздило провалиться в разлом за несколько минут до нашей настоящей встречи». «Так вот, эти видения были не всегда», — продолжал он задумчиво. «Они появились, когда я научился впитывать материю, высасывать ее из разломов. Каждый раз, когда материя проникает в мое тело, я вижу будущее». «Вот как!» Я не торопилась задавать вопросы. Знала, что это еще не конец истории. «Иногда это просто образы, мелькающие в непонятной очередности. Но все чаще последнее время я стал видеть одно и то же место». Глаза Лирана блеснули странной воодушевленностью. «Что же это за место?» «Не знаю. Я вижу высокую колонну, уходящую в небо, которая на земле окружена бассейном. Вода в нем искрится изумрудной зеленью, а на камне вычерчены неизвестные письмена». «Странная картина», — задумчиво протянула я. «У тебя есть предположение?» И тут Лиран впервые за весь рассказ слегка улыбнулся. «Да», — кивнул он. «Я думаю, это и есть тот самый алтарь материи, о котором говорит пророчество. И я собираюсь его найти». У меня слегка похолодели кончики пальцев. «Это не тот ли алтарь, на который нужно пролить кровь иного мира?» — спросила я несколько нервно. И Лиран кивнул, но тут же коснулся моей руки и серьезно сказал. «Тебе нечего бояться». «Но разве ты не собираешься?» — у меня вдруг пересохло в горле. «Убить на нем иномерянку, чтобы предотвратить приход матери Ириней. По-моему, ваше дурацкое пророчество звучало именно так». А через мгновение меня осенило. «Так ты поэтому не хочешь возвращать меня домой?» — бросила я, вырывая руку и отползая к спинке кровати. На лице Лаэта проскочила гримаса боли, а затем он нахмурился. «Перестань нести чушь!» — почти грубо отрезал, схватил меня за лодыжки и резко дернул вниз. «Лежи спокойно, я еще не все рассказал». Подтянула к себе одеяло и стала тихонько слушать. «Не нужна мне твоя смерть. Мы с Эвиардом уверены, что хватит пары капель крови. Но желательно, чтобы кровь была свежей. Я думаю, что алтарь провоцирует все разломы. Ритуал из пророчества закроет его, и все встанет на свои места. Разломы исчезнут, а мать Ириней никогда не явится». Я задумалась. Звучало неплохо, за исключением одного «но». Если исчезнут разломы и вся материя покинет этот мир, как я вернусь домой? «И насколько ты близок к тому, чтобы отыскать алтарь?» – осторожно спросила я. «Очень близок», – кивнул Лиран, а у меня внутри что-то болезненно ёкнуло. «Я уверен, что он находится рядом с Тензеном. Там, на много километров во все стороны, пустые земли, наполненные дикими ириниями. Я пытался разведать эту местность, но мой отряд оказался слишком малочислен. Он глубоко вздохнул. Мы многих потеряли. «Так ты и там получила эти раны?» — воскликнула я, указав на повязки, сплошь скрывающие его тело. Лиран кивнул, выжидающе глядя на меня. «Какой ужас!» — произнесла я, распахнув глаза. «И ты собираешься вернуться?» «Не раньше, чем узнаю точное направление пути». «Но это же сумасшествие! Тебя уже и так чуть не убили!» Я подалась вперед, забыв на время про все собственные переживания. Лиран мягко улыбнулся, касаясь ладонью моей щеки. «Не беспокойся. Второй раз я буду осторожнее. К тому же я скоро узнаю, куда идти». «Каким образом?» Мужчина потряс в воздухе развернутым конвертом. «Здесь донесение об одном особенно крупном разломе, недавно появившемся на нашей границе. Это именно то, что нужно, чтобы получить очередное видение. Если постараться, я смогу понять, в какой стороне от алтаря находятся паучьи горы. А дальше найти его не составит труда». «А чтобы получить видение?» – начала я мысль. «Мне придется впитать всю материю разлома», – закончил мужчина. Я на мгновение замерла, пережевывая информацию, как кролик морковку. Я чувствовала, что есть во всем этом еще некий подвох. «А разве такое количество ядовитой материи не станет отравлять тебя самого?» Лиран мгновение молча смотрел на меня, а потом кивнул. «Но как же тогда?» Я лихорадочно размышляла. Лает не мешал, как, собственно, и не помогал. И тут до меня дошло. «Тебе понадобится секс. Прямо там, в походе». И снова сухой кивок головой. Но на этот раз он отвернулся. «Обычно на такие вылазки я беру несколько наложниц», — раздался его бесцветный голос. Я поджала губы. «А в этот раз?» — спросила после некоторой заминки. Было видно, что он понимает, насколько мне это неприятно, и ищет способ смягчить правду. Но существует ли он, этот способ? «Я поеду один», — ответил он наконец. Опустил голову, посмотрев на собственные сцепленные в кулак руки, и встал с постели. «Разве это не грозит тебе печальными последствиями?» — воскликнула я, слезая с кровати вслед за ним. «Я постараюсь побороть отравление материей сам. В конце концов, когда я впервые упал в разлом, вокруг меня не было стайки наложниц». Он подошел к окну и посмотрел вдаль. Я понимала, насколько тяжело ему должно быть сейчас. Мне хотелось добавить: «В тот первый раз ты ведь чуть не погиб». Но я промолчала. Что бы это изменило? Тихо приблизилась к нему и обняла сзади, прижавшись щекой к широкой спине. Она была горячей и гладкой в том месте, где кожа оставалась свободной от ран. Мужчина вздрогнул, но не двинулся. «Возьми меня с собой», — проговорила я, — «вместо других рабынь». «Это исключено», — ответил он, резко развернувшись. «Травы Эвиарда не смогут помочь тебе, если мы будем близки так часто. А после впитывания разлома во мне будет столько материи, что я просто не смогу себя контролировать, особенно с тобой». Он взял меня за плечи, внимательно посмотрел в глаза и тихо сказал: «Спасибо тебе, но нет». Легкая дрожь побежала по спине. Почему, когда он говорит со мной вот так, я начинаю терять голову? И стоит его голосу стать таким шелковисто-заботливым, как мне хочется растаять. Наверное, время пришло. А может, и нет. Какая разница? «Лиран, я принимала таблетку Эвиарда всего один раз. И это было уже очень давно», — произнесла я, чувствуя, как кончики ушей розовеют. Лицо мужчины стало белее мела, глаза изумленно расширились. «Что? Но почему? Как? Я убью твою служанку!» Слова смешались с рычанием, пока он вглядывался в меня, как в смертельно раненую лань. «Со мной все хорошо, ты же видишь! Мне никогда не было плохо с тобой, ни во время нашей любви, ни после!» — тихо ответила я, перехватывая его руку. «Но это невозможно», — нахмурился он. «Лиран, я думаю, на меня не действует материя». «Не может быть». Мужчина выглядел ошарашенным. «И это еще слабо сказано. Но это правда». Лает нахмурился, отошел от меня и, изредка бросая беспокойные взгляды, начал мерить комнату быстрыми шагами. «И когда ты принимала ее последний раз, таблетку?» — Спросил он и тут же взмахнул рукой, чтобы я молчала. «Ничего не говори, я все понял. Это произошло, когда сиеры чуть не убили тебя своими травами, и ты полдня пролежала в моей постели». Я слегка покраснела, намотав на палец одну из розовых прядей. С тех пор они отрастали именно такими. «Это была реакция таблетки на мое заклинание», — кивнула. «Я сама во всем виновата», — Лиран промолчал. «Очевидно, что в данный момент подробности минувшего его мало волнуют». «Это было в последний раз?» — неверящим голосом спросил он. «Да». «Но ведь прошло более 3 недель», — схватился он за голову. И на высоком лбу пролегла морщина. «Вот именно», — мягко сказала я, пытаясь его успокоить. «Поэтому и говорю, что она мне не нужна. Я могла неоднократно убедиться в том, что материя мне не вредит». После этих слов Лиран быстро преодолел расстояние между нами и упал на колени рядом с кроватью, взяв меня за руки. «И сейчас с тобой все в порядке? Ты не чувствуешь боли, головокружения, тошноты?» «Нет», — слегка улыбнулась я. И, наконец, его губы стали растягиваться в ответной радости. Медленно, неуверенно, со слабой надеждой. Он поднял обе ладони и мягко обнял мою голову, зарываясь в волосах на затылке. Притянул к себе, касаясь своим лбом моего. «Это удивительно». А потом, чуть отстранившись, с осторожностью коснулся губами по очереди обеих уголков моего рта, щеки, виска. И то трепетное чувство, которое он вкладывал в эти поцелуи, заставляло мое сердце вздрагивать от щемящего восторга. «Это действительно счастливейший день», — нежно прошептал он, едва дотрагиваясь поцелуем до моих губ, чтобы не потревожить, не свести с ума своей родовой магией. «Мне больше не нужно бояться, что я убью женщину, которую люблю». Я всхлипнула, прикусив губу. По щеке прокатилась маленькая слеза. В этот момент я совершенно точно осознала, он никогда меня не отпустит. «Что с тобой?» – испуганно спросил он, приподнимая мое лицо за подбородок. «Тебе все-таки плохо?» «Нет», – покачала головой я. «Мне хорошо. Очень хорошо. Я тоже люблю тебя, Лиран». Он широко улыбнулся и, закрывая глаза, прижал меня к своей груди. И сквозь тонкие бинты я услышала, как сильно и быстро бьется его сердце. Как и мое собственное. Только его билось от счастья, а мое — от тоски. «Так ты возьмешь меня с собой?» — решила я спросить совсем не то, что вертелось у меня в голове. На мгновение он замер, а затем покачал головой. «Даже учитывая твою некоторую стойкость к материи, я не могу так рисковать. После разлома общения со мной, а тем более близость, будет для тебя слишком опасно». «Милый, любимый, дорогой Лиран!» Проговорила я, не сводя с него обожающего взгляда. И ничего нельзя было с этим поделать. Наверное, мой взгляд на него всегда будет именно таким. Просто сделай, как я прошу. Не оставляй меня здесь одну, пожалуйста. Мужчина улыбнулся, чуть прикрывая глаза от удовольствия. «Ну, если ты просишь вот так...» И неожиданно чмокнул меня в нос. «Тогда собирайся», — воскликнул он, резко вставая. «Мы выезжаем вечером. К завтрашнему утру будем у разлома». Я захлопала глазами, не веря, что все же смогла его уговорить. «Вещи можешь с собой не брать. Я отдам все необходимые распоряжения служанкам. Выбери себе удобный наряд и жди меня около гарема». Я слегка скривилась при упоминании этой обители наложниц, в которой я, кстати, давно не жила. Моим домом был особняк для прислуги. Лиран секунду молчал, а потом добавил. «Когда вернемся, переедешь ко мне. А сейчас я должен все подготовить. Не скучай, мое солнце оттенка разоцвета». И, поцеловав меня в уголок рта, стремительно вышел из комнаты. Я коснулась пальцами того места, где только что были мужские губы, и вздохнула. Каждое его прикосновение было слишком острым, слишком чувственным, и с каждым днем я все больше погружалась в безумие по имени Лиран Дайше. Но этот мир не был моим, и моим он никогда не станет. И один мужчина, пусть даже самый прекрасный из всех, не сможет этого изменить. Когда я пыталась подняться в свою каморку особняка для прислуги, одна шустрая Навер поймала меня у дверей и воскликнула. «Эльшаэр, куда же вы? Пожалуйста, вернитесь в гарем. Там на кровати я уже подготовила для вас несколько дорожных костюмов». «Эльшаэр, отлично. Кажется, я теперь главная наложница. Ириса будет в ярости. Но меня лично это обращение ничуть не радует. Разве что возможностью поглумиться над бедной полудриадой. Но, возможно, служанка просто не вполне правильно поняла, что имел в виду господин. Может, она сама присвоила мне этот титул? В любом случае, какая разница? В ближайшее время я должна поговорить с Лираном о своем возвращении домой. Нужно дать ему понять, что, несмотря на все чувства к нему, я не смогу остаться здесь, не смогу привыкнуть к этому миру. Все здесь было чужим. Небо, солнце, трава, растения. Чьи люди, лица, вроде бы похожи на человеческие. Но в каждом мелькала неуловимая частичка чего-то дикого, инородного. Я уж молчу о тех, кто человеком-то и не был. Лиран, Ириса, Огры, Иринии. Все это слишком сложно, слишком много для меня одной. Я обязательно поговорю с Лаетом. Даю себе слово. Нужно только вернуться из этого похода. Проведем вместе еще несколько дней, а затем ему придется меня понять. Я надеюсь, думалось мне. Но боюсь, уже тогда я понимала, что по большей части это самообман.